Ток-ток, не велел каток. Видит лиса, что так ничего не выйдет. Пришла как-то ночью, насыпала петушку под окном золотой пшеницы, а сама засела под кустом. Как только котик ушел за добычей, петушок открыл форточку и выглянул. Видит, никого нет, только пшеничка под окном рассыпана. Очень захотелось петушку попробовать. «Пойду-ка я немного поклюю. Никого нет, никто меня не увидит. Вот и котику не скажет». Только петушок за порог, лиса схватила его и помчалась к своей избушке. А он кричит: «Котик, братик! Несет меня лиса через каменный мост, усадил себя на хвост, спаси меня!» Пока котик услышал, пока вернулся, далеко был, опоздал, не догнал лису, бежал, вернулся домой, плачет, а потом придумал. Взял скрипку и расписную торбу, да и пошел к лисичкиной избушке. А у лисы было 4 дочки и 1 сын. Старая лиса на охоту пошла, а детям приказала за петушком присматривать и кипятить воду, чтобы сразу, когда вернется, зарезать его и общипать. «Смотрите», — приказывала, — «никого не пускайте». И ушла. А котик подошел к окну и заиграл, напевая: «Ой, у лисы, у лиски новый двор, да 4 дочки на выбор. 5-й сынок звать Филиппок. Выйди, лиса, погляди, хорошо ли я играю?» Вот старшая лисичкина дочка не утерпела и говорит младшим: «Вы тут посидите, а я пойду посмотрю, кто это там так хорошо играет». Только она вышла, котик ее стук по лбу и в расписную торбу, а сам снова играет. «Ой, у лисы, у лиски новый двор, да 4 дочки на выбор. 5-й сынок, 2 телепок. Выйди, лиса, погляди, хорошо ли я играю». Не утерпела и вторая лисичкина дочка. Вышла, а котик и эту стук по лбу и в расписную торбу. Так всех 4 и выманил. А сын Филиппок ждет, не дождется сестричек. Не возвращаются. Да и вышел из избушки. Тут котик и его стук по лбу и в расписную торбу. Потом повесил торбу на сухой вербе. Сам в хату нашел петушка, развязал. Взяли они вдвоем все лисичкины припасы, съели. Горшки с кипятком перевернули, горшки миски перебили, а сами домой убежали. После этого петушок уже всегда слушался котика. Сказка про кошку и собаку. Украинская сказка. Начинается сказка с бедняка. Не знал он иного дела, кроме охоты. Да никак не удавалось бедняге убить зверя. А его 13-летний сын Василь все ружье у отца выпрашивал. «Позвольте мне, батюшка, на охоту сходить. Я убью зверя». А отец отвечает: «Мал ты еще, сынок. Раз мать дала Василю 20 талеров, послала его за хлебом. Идет Василь и видит, мальчишки кошку бьют. Ребята, не мучайте кошку, продайте ее мне». Приносит кошку домой, а мать сердится: «Хлеба не купил». Кошку жалко было. Снова дает ему мать 20 талеров и посылает Василя за хлебом. По дороге Василь видит, мальчишки собаку бьют. Купил он и собаку. Опять вернулся домой без хлеба. А дома отец пьяный спал. Взял Василь тайком отцовское ружье и пошел в лес на охоту. Ходит по лесу, да дичь не попадается ему на глаза. Вдруг видит на буке большую змею. Недолго думая, прицелился и только хотел выстрелить, змея говорит человеческим голосом: «Не убивай меня». Я подарю.